9. Хотя после 7 часов парковочных мест на Лейк-авеню сколько хочешь, о чем хорошо знала Оливия Трелони. В 5 пополудни, когда Ходжес и Дженни Паттерсон возвращаются из солнечных просторов, их еще надо поискать. Ходжес обнаруживает одно в 3 или 4 домах дальше по улице. И хотя оно тесновато, автомобиль позади оттяпал кусок, он втискивает «Тойоту» в просвет быстро и легко. «Я в шоке», — говорит Дженни. «Мне бы такое не удалось. Я 2 провалила экзамен по вождению, когда нужно было задним ходом подъехать к тротуару». «Наверное, не повезло с экзаменатором». Дженни улыбается. «В 3-й раз я надела короткую юбку, и все прошло гладко». Думая о том, как ему хочется увидеть ее в короткой юбке, и чем короче, тем лучше, Ходжес говорит. «Ничего сложного тут нет. Когда подъезжаешь к тротуару задним ходом под углом 45 градусов, все получается само собой. И если, конечно, автомобиль не слишком велик. Тойота — идеальный вариант для городской парковки. В отличие от...» Он замолкает. «В отличие от Мерседеса». Заканчивает она фразу. «Пойдемте ко мне и выпьем кофе, Билл. Я даже оплачу стоянку». «Я сам оплачу. До 7 часов. Нам многое надо обсудить». «Вы что-то узнали у мамы, да? Поэтому всю обратную дорогу молчали». «Узнал. И все расскажу. Но разговор начнется не с этого». Он смотрит ей в глаза, и ему это нравится. «Эх... будь он лет на 15 моложе, даже на 10. «Я хочу быть с вами откровенен. Думаю, у вас создалось впечатление, что я пришел к вам в поисках работы. Но это не так». «Нет», — качает она головой. «Я думаю, вы пришли потому, что чувствуете вину за случившееся с моей сестрой. Я просто этим воспользовалась. Но нисколько не жалею. Вы так хорошо говорили с мамой, так мягко, очень, очень мягко». Она так близко, в послеполуденном свете синева ее распахнутых глаз потемнела. Губы раскрываются, словно она хочет сказать что-то еще, но он не дает ей такого шанса. Целует, прежде чем успевает подумать, как это глупо, как безрассудно. И изумлен, когда она отвечает на поцелуй. Более того, правой рукой обнимает его за шею, чтобы они теснее прижались друг к другу. Поцелуй длится 5 секунд, но Ходжесу кажется, что гораздо дольше, ведь он давно уже так не целовался. Она отстраняется, проводит рукой по его волосам и говорит. «Я этого хотела весь день. Теперь пошли наверх. Я сварю кофе, а потом ты отчитаешься». Отчитался он гораздо позже, а до кофе дело вообще не дошло.